Великобритания. Летом 1937 года английские фермеры обнаружили на полях пшеницы аккуратно вытоптанные проходы. Колосья лежали на земле, согнутые в основании. Согнутые, но не сломанные. И все в одном направлении. Это были не просто тропинки, оставленные животными или людьми на засеянных полях, а изображения огромных фигур. Все они правильных геометрических форм с четко выраженными краями. С каждым годом число рисунков увеличивалось. Первоначально их было около полусотни, а в 1990 году уже более 2000. Сложность фигур постоянно возрастала от простых кругов до многогранных форм. В 1996 году на юге Англии появился загадочный рисунок диаметром 200 метров. Шестиконечная звезда, аккуратно вписанная в круг, была серединой другой такой же звезды, которая, в свою очередь, заключалась в кольцо. Самое удивительное – эта фигура изображала поперечный разрез двойной спирали ДНК. Спирали, в которой содержится код наследственной информации всех живых существ нашей планеты. Таинственные и невероятно сложные знаки на полях появляются только ночью и очень быстро, за несколько минут. Рисунки возникают одновременно в значительно удаленных друг от друга местах, не только в Великобритании, но и в Болгарии, Чехии и на Украине. В июне 1998 года загадочные изображения были обнаружены в России. Огромные правильные круги и спирали появились в Краснодарском крае. Кто и как их создает? Четкие фигуры как будто отпечатаны гигантским штампом, мгновенно опустившимся с неба. Объяснение этому феномену нет. Тайное и неизведанное.